«Михалыч починил пульт», — торжественно сообщил Теодор за завтраком. «Кто со мной искать лису?» Вопрос был наполовину риторическим. Дэн тут же вызвался в компанию к приятелю. Наполовину, потому что за ними, без зазрения совести, увязалась Полина. «А кто мне ассистировать будет?» — сурово сдвинул брови Владимир. «Ну, пожалуйста!» — взмолилась лаборантка, делая большие умоляющие глаза. «Как же пропустить такое развлечение? Я заодно пробы грунта и воды возьму». Ученый неподкупно поджал губы, но за девушку неожиданно вступилась Наталья. «Владимир, давайте я ее подменю». Научная сотрудница до сих пор чопорно обращалась ко всем, даже к Полине, на «вы», вынуждая их отвечать тем же. Это хоть и создавало некоторую дистанцию, зато странным образом добавляло уважение. «Пробы нужнее». «Но масштабный сбор штаммов у нас по плану послезавтра. Мы еще даже прилегающую территорию толком не обследовали». «Вот отлично. Пусть Полина возьмет 40-50 образцов из разных мест, высеет на селективные среды, и послезавтра мы будем знать, куда направить основные усилия. Какой смысл осматривать, скажем, подножие деревьев, если марамекия встречается только по берегам ручьев?» «Ладно, лети», — нехотя позволил Владимир. «Но проб мне нужно не меньше сотни». Девушка мысленно охнула, представив фронт работ, и перевела взгляд на парней. Теодор подбодрил ее ухмылкой. «Посадить, поднять флайер — дело одной минуты. Зато есть повод удрать с базы на целый день». Дэн тоже вроде не возражал. Пока парни выкатывали крылатую машинку из отсека, Полина с видом хлеб-соль держала в руках большой дутый контейнер с пластиковыми пробирками. Девушка облачилась в серебристый защитный комбинезон и такие же ботинки, но вместо противочумной маски нацепила синюю кепку с длинным козырьком. Дэн, по примеру Теда, повязал голову ярко-красной банданой. Париться в скафандре со шлемом не было смысла, но и нахватать волосы инопланетного мусора не хотелось. Правила безопасности вроде спецодежды и непременной дезинфекции при входе продолжала соблюдать только Наталья, на подшучивание с достоинством отвечая: «Мне так спокойнее». Владимир, похоже, вообще вообразил себя царем природы, на которого никто не смеет покуситься. Вчера он расхаживал по грузовику, держа в одной руке надкусанный бутерброд, а в другой чашку Петри с пушистыми колониями исключительно неаппетитного вида, которую хвастливо совал всем под нос. Флайер был маленький и аккуратный, четырехместный, веселого травяного цвета с прозрачной полусферой купола. На концах крыльев чья-то шаловливая рука изобразила по васильку с божьей коровкой. Откуда такое чудо взялось на армейском складе? Аэромашинка шла в комплекте с грузовиком, оставалось только гадать. Разве что дембели напоследок устроили диверсию и разъехались по домам, идиотски хихикая. За штурвал, разумеется, сел Теодор. Дэн устроился рядом, сразу же педантично пристегнувшись. Полина залезла на заднее сиденье, поставив сбоку сумку с термосом и консервами, а контейнер под ноги. «Ну давай, ласточка, заводись», — бормотал Тед, щелкая рычажками на панели. «Ага, полная механика, даже круиза нет. Ну и отлично. Будет у нас полный интим». Флайер без предупреждения метнулся вперед и вверх, чиркнул днищем по макушке дерева и почти вертикально ушел в небо. Полина дрожащими руками схватилась за ремни безопасности, спеша их защелкнуть, пока пилоту не взбрело в голову изобразить мертвую петлю. Но Тед поднял флайер на сотню метров, выровнял и на этом успокоился. «Долго разгоняется», — заметил он, «хотя для его движка и это неплохо». «Долго?» Полина рискнула отлипнуть от спинки кресла и глянуть вниз. База была как раз под ними. Флайер висел на месте, чуть подрагивая. На месте их старта стоял Станислав, не то грозя лихачу пальцем, не то махая на прощание. Теодор помахал ему в ответ. «Ты в следующий раз хоть предупреждай». «Предупреждаю». Машинка описала гигантский круг над базой, как привязанный на ниточку шмель. Солнце сегодня палило особенно старательно, даже туман разогнало. Теодор включил было кондиционер, но флайеру это не понравилось. Он надсадно загудел и снизил скорость. «Я купол открою». «Давай». Дэн на всякий случай уперся ногами в пол, а локтем в дверцу, если уж Тед их из закрытой кабины чуть не вытряхнул. Полусфера сползла назад, остался только низкий защитный козырек. Полина поспешно придержала идущую на взлет кепку и развернула ее козырьком назад. Под флайером сплошным ковром расстилался лес. Самая крупная прогалина была не больше 10 метров в диаметре. «Повезло нам с поляной», — заметил Тед. «Другую такую долго пришлось бы искать». «А вон там вроде луг начинается», — прищурилась Полина. «Нет, болото», — возразил Дэн, когда они подлетели поближе. «Видишь, вода блестит». Пилот, лихача на бреющем полете, прошелся над самыми кочками. Вместо лягушек с них сорвались сотни летающих существ, десяток которых тут же размазало по носу и козырьку флайера. Тед поспешил задвинуть купол, но несколько жабок успели-таки заскочить внутрь и попрятаться в щелях. Пришлось останавливаться, вылавливать и, к печали Полины, выкидывать. «Твоя ж начальница их вроде на опыты хотела», — напомнил Дэн, держа между большим и указательным пальцем крупную, сердито раздувающуюся и опадающую тварь, похожую на шишку с очень длинными чешуйками. «Жалко», — вздохнула девушка, — «она же живая. Вот если бы мы их для зоопарка ловили». «А такая сгодится». Пилот перегнулся через козырек и соскреб со стекла одну из клякс. «Давай», — оживилась девушка, открывая коробку с пробирками. Дэн вышвырнул свою добычу за борт и нырнул под сиденье за следующей. Немного утолив страсть гонкам, Теодор повел флайер тише и ниже, чтобы хорошенько видеть землю. Поиски лисы не затянулись. С восходом солнца она выползла на прогалинку подзарядиться, растопырилась и распушилась, став в 2 раза больше. На флайере произошла небольшая перебранка за право в нее выстрелить, и в итоге Полина едва не десантировалась роботу на голову. Вспугнутая лиса кинулась на утек, и пришлось по-простому выключить ее пультом. «Какой идиот придумал этот убег!» — ворчал Теодор, запихивая на удивление легкую, но объемистую тушу в багажный отсек. «По Шуарской пустыне за ней, наверное, здорово гоняться. На гравиходах или тех же флайерах?» Дэн помог ему захлопнуть крышку. «И все-таки очень интересно, что это за лживый кусь был?» «Включи да проверь», — ехидно посоветовал Теодор, возвращаясь в пилотское кресло. «Поздно. Этой кнопке от дока сильнее всего досталось. Даже Михалыч оказался бессилен». «Ну и пес с ней», — отмахнулся пилот, включая двигатель и придирчиво вслушиваясь в его ровный гул. «И без того мороки с этой тварью хватило». Полина честно наковыряла земли с края прогалины и подписала закупоренную пробирку маркером. Время и место сбора. «Второй», — печально заметила она, ставя добычу в ящик. «Да насыпь ты сразу во все», — в шутку предложил Теодор. «Кто узнает?» «Я узнаю», — вздохнула девушка. «Нет уж, наука требует жертв. Давайте лучше лужу какую-нибудь найдем. Там можно сразу и воду взять, и тину, и грязь с берега». «Ручей есть возле базы», — припомнил Дэн. «Метрах 100. Просто нам за деревьями не видно было». «Его можно напоследок оставить. Возвращаться не хочется». Полина повернулась к Теодору. «А на краю болота сесть сможешь?» «Надо глянуть, что там за край». Пилот завел двигатель. «Пролетим вдоль него. Может, еще и реку найдем». «Было бы здорово». Полина едва успела захлопнуть дверцу, как флайер оторвался от земли. Берег у болота был сильно изрезанный, словно местные боги сбросили его с небес, и оно причудливо расплескалось по 10 квадратным километрам. В самой топе росло нечто напоминающее гигантские бордовые папоротники, только не вертикальные, а стелящиеся по грязи. По краям растительность уже начинала топырить стебли, коленчатые и лысые, как ощипанный тростник. «У него такой вид, будто там водятся динозавры», — мечтательно сказала Полина. «Ага, водились, пока в трясине не потонули», — поддакнул Теодор. «А вдруг мы одного все-таки найдем? Представьте, какая будет сенсация! На Степянке обнаружена высшая форма жизни». «Ну, если вернуться сюда через 3-4 миллиона лет», — серьезным видом предложил Дэн. Тед заметил впадающий в болото ручей и полетел вдоль него, ища место для посадки. Тут, судя по набирающим силу деревцам, берег был покрепче. «Эй, поглядите, что там?» Полина прикрыла глаза рукой, но солнце все равно ярко отражалось от стоящих на поляне конструкций. «Кажется, мы здесь не одни». Теодор заложил крутой вираж, заставив девушку взвизгнуть, а Дэна инстинктивно вцепиться в борт. «Вот тебе и высшая форма жизни». «Ну, такой и на других планетах пруд-пруди», — разочарованно протянула Полина. Дэн перегнулся через край, разглядывая чужую стоянку. В центре стоял грузовик с 2 прицепами, рядом 2 надувных купола для какой-то техники и жилой модуль армейского образца цвета хаки, выделяющийся на черной земле, как сидящая на пепелище лягушка. Земля, кстати, была слишком уж черной, хрустящей даже на вид. «Наверное, после нас прилетели», — заключил Рыжий. «Иначе нашу поляну заняли бы, а не выжигали лес соплами». «Угу», — поддакнул пилот, немного снизившись. «Еще только распаковываются. Грузовой отсек открыт, и рядом ящики лежат». Из модуля вышел человек в скафандре, сделал несколько шагов и, видимо, заметив флайер, опрометью кинулся обратно. «Ладно, не будем пугать аборигенов». Теодор ушел в сторону, набрал с полсотни метров высоты и поднес к губам ком. «Капитан, прием!» «Да, Тед!» — с небольшой задержкой откликнулся Станислав. «Мы обнаружили поселение. Человеческое? Или смешанное? Пока только одного мужика видели». «А это точно был человек?» — шепотом уточнила Полина. «Бывают же и ксеносы похожие». «Человек», — заверил ее Дэн. «Скафандр типового образца, мужская модификация». «Большое поселение?» «Далеко от нас?» — продолжал расспрашивать капитан. Пилот объяснил, в конце добавив. «Нам возвращаться? Сами хотите взглянуть?» «Да нет, зачем?» — поразмыслив, отказался капитан. «В конце концов, планета у них не купленная, хотя знать, куда в случае нужды обратиться за солью и спичками, не помешает. Спасибо за информацию, продолжайте работу». «Окей». Теодор отключился и повернулся к Полине. «Смотри, вон там подальше можно сесть». «Ага, давай». Девушка напоследок оглянулась на чужую базу. Из нее выскочили сразу несколько человечков, но разобрать, что они делают с такой высоты, было сложно. Двое как будто дрались за длинную палочку, третий скакал рядом, видно, какое-то оборудование устанавливали, и не получалось. Но если бы им нужна была помощь, пальнули бы из ракетницы, рассудила Полина. Фрэнк собирался пальнуть в чужаков из лазерного ружья, но подскочивший капитан в последний миг успел сбить ствол вниз. «Рехнулся!» Судя по тому, как судорожно навигатор продолжал цепляться за оружие, капитан был недалек от истины. Наконец, прыгавший рядом Винни сумел ухватиться за ствол и дернул с такой силой, что едва не вывернул руки обоим борцам. «А, что это было?» Только тогда опомнился Фрэнк. «Это...» Роджер, морщась от боли, разминал запястье. «Мы у тебя хотели спросить». «Я стрельнуть хотел, а вы...» «Стрельнуть?» Медленно, словно пробуя слово на вкус, повторил капитан. «По флайеру?» «Фрэнк, ты что, местного мха наживался?» «Ну...» Виновато потупился навигатор. «Я выхожу из модуля, а на меня сверху летит...» Трясущийся парень развел руки как можно шире, чуть не разорвавшись пополам. «Такое огромное, все солнце заслонило. Я сразу Камацу вспомнил, как вы там на Орлов...» «Ты бы скафандр снял...» Пилот постучал костяшками пальцев по загривку шлема. «А визор надел, чудило. Если птицу от флайера отличить не можешь, так пусть хоть фотоника тебе картинку фильтрует». «Кстати, Винни». Капитан снял собственный визор и сейчас с озадаченным видом вертел его в руках. «Ты успел этот флайер толком рассмотреть?» «Толком нет», — признался пилот. «А что?» «И я тоже». «Не успел», — задумчиво сказал капитан. Делиться своими наблюдениями с остальными Роджер не стал. Слишком уж бредовыми они казались. Конечно, любители порисовать на технике встречаются везде, но такое... Что же на нем тогда сверху? «Можно посмотреть запись», — все еще дрожащим голосом предложил навигатор. «Визор ведь пишет картинку». «Посмотрю», — согласился капитан. «А ты иди-ка в медотсек и съешь чего-нибудь от нервов». Запись работала исправно, и вскоре Роджер убедился, что на днище флайера действительно нарисован черный бородатый козел в полосатой тельняшке. На увеличении удалось даже прочитать надписи на крыльях. На левом чернела гордая ДМБ-2183, а на правом — прапорщик Скворцов с жирной стрелкой к козлу. «Думаешь, это военные?» — озабоченно спросил Винни. «Думаю, что проблем из-за них будет больше, чем мы ожидали», — мрачно сказал Роджер. «А это точно их козел?» «Флайер? Штука небыстрая. Издалека прилетели бы на катере. Если только...» Роджер посмотрел на небо. «Сегодня утром поблизости не сел еще один корабль?» «Это был бы уже перебор», — невесело пошутил пилот. «Тут и двум тесно». «Вот именно», — без тени иронии кивнул Роджер. «И что дальше?» Этот же вопрос капитан задавал себе все утро. Благо, статус полубольного позволил без ущерба для авторитета увильнуть от участия в разбивке лагеря. «Дальше мы полетим к ним знакомиться», — произнес Роджер с сделанной уверенностью. «Я и Джилл, как самые мирно выглядящие. Петровича еще возьму». Изначально капитан планировал взять Фрэнка, чьи хакерские способности могли оказаться полезными, но история с ружьем заставила его передумать. «Главное, шапочку надень», — ехидно подсказал пилот, — «и комбез поменяй». «Надену и поменяю», — пообещал капитан, — «и мисс отвертку заставлю влезть хотя бы в одно из ее платьев». «Ну, допустим». Убедившись в серьезности капитана, Винни перешел на деловой тон. «А что ты им скажешь? Мы ж никаких легенд на такой случай не прорабатывали. План был найти базу и слинять по-тихому». «Значит, будем импровизировать», — заявил Роджер. «Только с умом, не перебарщивая. Имена оставим прежние, чтобы не путаться. Грузовик переименуем». Роджер почесал затылок. «Например, в Кураму, чтобы по базе не пробили. Ну, а представимся геологами, оборудованием у нас весь прицеп забит». Это был самый хлипкий пункт капитанского замысла, и пилот не преминул обратить на него внимание. «Представиться-то мы можем», — с явным сомнением заметил он. «И что? Надо придумать внятную причину для посадки на эту планету, да еще рядом с их кораблем. А в астропедии сказано, что значимых полезных ископаемых здесь нет». «Вот и хорошо», — ухмыльнулся Роджер. «Значит, они точно не геологи и без проблем скушают причину, которую я придумал. Анаптониум». «Не поверят», — хмыкнул Винни. «Электробурь нет. Зато есть теория». Капитан наставительно поднял палец, что при некоторых условиях их может и не быть. «Что, в самом деле?» «В самом», — кивнул Роджер. «Я в файлах с Харва статью нашел». Капитан благоразумно не стал уточнять, что в статье озвученная им теория была раскритикована в пух и прах. «А тебя не расколют?» — недоверчиво спросил Винни. «Только если начнут колоть по специальности», — уверенно сказал капитан, радуясь, что ушел от скользкой темы. «А уж баек из жизни геологов у меня на роман с продолжением хватит». Как и всегда, по вечерам на корабле было тихо-тихо. Ученые возвращались с базы только к ужину, а судя по унылому лицу Полины, потащившей туда ящик с образцами, сегодня ей предстояло заночевать в боксе. Мося пах уже слабее, но все еще заставлял задуматься о вечности, так что Станислав с Вениамином отправились на прогулку по лесу. Стоящий у иллюминатора Дэн задумчиво наблюдал, как две фигурки в светлых комбезах, оживленно о чем-то споря, то прячутся за стволами, то появляются из-за них, уже натоптав круговую тропку вблизи корабля. На боку у капитана висела кобура с бластером, с которым Станислав Федотович со вчерашнего вечера почему-то не расставался даже во время еды. Дэн неплохо умел читать по губам, но беседующие шли боком к нему. К тому же Вениамин постоянно полуоборачивался к Станиславу, заслоняя его лицо от наблюдателя. Оставив безнадежные попытки, Рыжий закрыл створку и вышел из каюты. Теодор крутился возле обеденного стола, пытаясь настроить стоящий на нем биосинтезатор, белый ящик, похожий на кофемашину, только раза в три больше. В раздаточном окошке виднелась миска, до середины заполненная чем-то ядовито-салатовым, только что не светящимся. «Что это?» — опасливо кивнул на нее навигатор. «Зеленое дерьмо», — честно сказал пилот. «А что ты в меню выбирал?» «Какая разница? Если оно выглядит как зеленое дерьмо и на вкус как зеленое дерьмо, то его коммерческое название меня не интересует». Дэн заколебался, но все-таки рискнул попробовать. Тед был неправ. Густая клейкая масса вообще не имела вкусовых аналогов на человеческих планетах. «Так что это все же было?» Рыжий глянул на панель синтезатора и прочитал. «Суп из шпината». «М-да, красители паршивые. Ароматизаторы не лучше. Скажи, похоже на кормосмесь для киборгов?» «Думаю, киборги от нее тоже не в восторге. Может, ты контейнеры перепутал?» «Ничего я не путал». Теодор, тем не менее, полез проверять. «В общем-то, синтезированная еда и не обязана быть вкусной», — попытался утешить его напарник. «Это запас на самый черный день, только чтоб с голоду не умереть». «Ага, и умереть на толчке». Тед в сердцах навинтил контейнер криво, и тот заклинило ни туда, ни сюда. «У, шайтан-машина!» «Теоретически, можно есть даже сам гель». Дэн обмакнул палец в основу для синтеза, лизнул и заключил. «Знаешь, а гель вкуснее. Может, ну его? Если припрет, просто так съедим». Капитан велел настроить. Теодор наклонил синтезатор к себе, чтобы ловчее ухватиться за контейнер. Тот уже начал поддаваться, когда пилот нечаянно задел локтем сенсорную панель, и прибор мстительно выстрелил ему в лицо толстой ярко-красной струей. «А, твою ж мать!» Выпущенный синтезатор опасно и необратимо накренился над краем стола. Дэн отважно кинулся на перехват, смягчив удар об пол своим телом, но шайтан-машина повела себя на редкость неблагодарно, изрыгнув на героя все содержимое смесителя. Глоссарий. Аноптаниум. От латинского «аноптаниум», дословно «фиг достаниум». Тем не менее, в научной фантастике его периодически достают.